Я хотел. Но я не стал возражать. Молча раскрыл свой чемодан. Достал все имеющиеся у меня фотографии в черных, светонепроницаемых конвертах и молча передал ему. Маринку он узнал сразу. Видно, Ефремов послал ему фотографию своей любимицы. Обрадованно улыбнулся, увидев фотографию супругов Ефремовых, его старых друзей. Внимательно рассматривал даже снимки незнакомых ему людей. Я по лицу его понял, когда он нашел мамины фотографии. Так оно изменилось. Но он овладел собой и спокойно пересмотрел их все. Над последней мама снялась перед самым моим отъездом и даже дату поставила. Отец задумался. «Такая же, как была», — заметил он. «Не меняется. Она тебе рассказывала обо мне?» «Коротко и редко. Никогда не говорила, почему вы развелись. Перед отъездом водила меня по Москве и все вспоминала, где вы познакомились, где объяснились, где впервые поссорились. Можно вам задать один вопрос?» Я избегал прямого обращения. Называть по имени-отчеству неловко, все же отец, но и отцом называть я не мог. На расстоянии он меня держал. «Какой вопрос, Андрей?» «Почему вы развелись?» «Ты не знаешь?» «Нет, конечно. Мама не любит, когда я об этом спрашиваю. Настроение у нее портится. Надолго. Так и не объяснила». Пытливо, почти сурово взглянул он на меня. «Что же тут скрывать? Разные мы оказались люди. Это нас и разлучило. Наверное, никто в этом не виноват. Она не могла жить без Москвы, без киностудии, а я без Сибири. Вот и все. Не мог я оставить главное дело моей жизни. Не мог, понимаешь?» «Нет, не понимаю. Ты мог бы свой отпуск проводить в Москве, мама свой в Сибири, остальное время переписываться, говорить по телефону, иногда в командировке ездить туда, где находится другой. Я бы не развелся, пока любил. Развода вы потребовали? Зачем? Вы же не женились больше. Или, быть может...» «Нет, я больше не женился. Я думал, Ксения выйдет замуж. Не понимаю, почему она все-таки не вышла. Мы давно не виделись. Никого она, кроме вас, не любила, наверное. 100 раз могла бы выйти замуж. Не пошла ни за кого. Оператор очень известный. 10 лет к ней сватается. Думает, из-за меня она не выходит. Откровенно радовался, когда я уезжал. Смешные у меня родители». «Смешные? Ну, чудаки, странные какие-то». «Из Ксаны хорошая вышла мать. Заботилась она о тебе?» «Сколько себя помню, я о ней заботился. Устает мама сильно. Пока доберется до дома, падает без сил. Вот и приходилось накормить ее, чаем напоить, постель ей постелить, цитрамон дать или валерьянки. Работа у нее нервная, стрессы всякие. К тому же мама ярко выраженная антидушечка. Таким нелегко жить на свете». «Как ты сказал?» «Антидушечка. Противоположность чеховской душечке. Всю жизнь была и будет сама собой. Может, вы этого не учли когда-то? Не знаю, что вас разлучило, но уверен в одном. Права была она». Про себя я подумал, и в этом мама была права. Не смог он меня принять. Ну что ж, хватит того, что я увидел его. Лицо у меня, видно, омрачилось. Он вопросительно глянул на меня. «Буду спать», — сказал я, укладываясь лицом к стене. Слезы навернулись, непрошенные. Не хотел бы, чтобы он их видел. Жаль, что голос мой дрогнул. Отец некоторое время сидел, не шевелясь, затем выключил свет. Я, словно маленький, тихонько поплакал в подушку. Разочарование холодило, как лед. Да чего мне было плохо? Не принял, не смог принять. Я его не винил. Он по-человечески встретил нас троих,